Глава 21. Переговоры. Ну, здравствуй, Михаил. Здравия тебе, Ирина. Да, ты, конечно, никогда не был рохлей. Но где тот юноша, которого я знала? Зрелый муж, преисполненный мужества и достоинства. Зато ты все та же легконогая газель, что я знал 10 лет назад, с искренним восхищением произнес Романов. 10 лет. Боже, как быстро летит время, всплеснув руками, произнесла женщина. Или все же девушка. Да, замужем, да, двое детей, но это никоим образом не сказалось на ее внешности. Все та же молоденькая прелестница, заставлявшая учащенно биться сердца мужчин. Причем не только из-за ее прославленного братца. За прошедшие годы Михаил искренне полюбил свою жену и считал ее настоящей красавицей. Но вот, глядя на Ромейку, он был уже не уверен в том, что не готов согрешить. Вообще-то, лучше бы не надо. Он прибыл в Царьград не за новыми проблемами, а для решения прежних. Так что обойдется его дружок без сладкого. Если уж будет совсем не втерпешь, то удовлетворится кем попроще. Ну и, разумеется, в случае, если та окажется краше Алии. Он уже и в этом-то теле далеко не юнец. А прибавить сюда еще и прежний жизненный опыт, так и вовсе получается в возрасте. Так что гормоны свои контролирует, и бросаться на все, что шевелится, не станет. Правда, Ирина как раз отвечает всем требованиям. «Над тобой время не властно. Смотрю на тебя, и словно оно замерло», – произнес Михаил. «Льстец». «Это всего лишь правда». «Ладно, поверю тебе». «Позволь мне преподнести тебе подарки с Руси». С этими словами он откинул крышку внесенного слугами ларца, открывая взору переливающиеся на свету меха от рыжего до истинно черного. Подарок, может, и не тянул на целое состояние, но уж точно был дорогим. Теплые края? Ну и что? Если в мире Михаила говорили, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, то здесь можно было с уверенностью заменить их мехами. «Ты никогда не мелочился», – проведя ладошкой по мягкому золоту, произнесла она. «Это всего лишь меха, Ирина. Для меня куда дороже сам ларец». «И чем же?» «Не похоже, что он сделан большим мастером. Если бы я хотела тебе попенять, то непременно указала бы на то, что он несколько неказист». «Его изготовил мой младший сын». «Матвей?» «Он». Ничего удивительного в том, что она знала всю его семью точно так же, как и он был в курсе некоторых ее семейных дел. Они ведь вели не политическую, а частную переписку, сдобренную такими вот подробностями». «Но ему только исполнилось 7». «Вот именно». «Весь в отца. Такой же умелец. Я сберегу этот ларец, Михаил. И когда-нибудь на склоне лет верну тебе с искренними заверениями дружбы». Жизнь полна самых неожиданных поворотов. Вчерашние друзья сегодня становятся врагами, а многие из тех, кого ты знал, уже лежат в сырой земле. «Кто знает, что уготовано нам судьбой?» – с легким поклоном ответил он. «Я так понимаю, ты о Евгении?» «И о ней, и о многих других». «Спасибо за то, что посчитался за нее». «Кто? Я? Бог с тобой, Ирина. То Божий промысел», – пожав плечами, возразил он. «А что в том большом ларце?» «Этот был выполнен уже рукой мастера, и его было не стыдно преподнести и императору. Вообще-то встречаться с Алексеем в его планы не входило». Ну, их этих монарших особ. Но учитывая характер подарка, а также прежнее отношение Камнина к нему лично, все же не исключал такой возможности. Откинув крышку, Михаил извлек оттуда картину. Пришлось постараться, прежде чем научился правильно владеть кистью и работать с красками. Если свинцовым карандашом или угольком получалось рисовать без проблем, то игра красок долгое время не давалась, пока накапливался опыт, и в его голове откладывался статистический материал из проб и ошибок. Зато потом, на выходе, получилось... «Боже, я словно смотрюсь в зеркало», — с искренним удивлением произнесла Ирина. «Как видишь, я не наврал. Ты совершенно не изменилась. Именно такой я тебя и запомнил 10 лет назад», — улыбнувшись, произнес Михаил. «Хочешь сказать, что это твоя работа?» «И это, и все остальные», — извлекая следующий холст, подтвердил он. Здесь был изображен Алексей, но не сегодняшний, а значительно моложе. Он сидел за каким-то грубым столом в непонятном помещении, не отличающемся изысканностью, что, в общем-то, и понятно, учитывая доспех, в который он был облачен. Любопытный, умный и пронизывающий взгляд. «Именно таким я впервые и увидел Алексея в пограничной крепости», – уточнил Михаил. «А вот здесь он в момент нашей последней встречи. Дабы не возбуждать ревность твоего супруга, я не забыл и о нем». На четвертом портрете был изображен Татикий. Правда, портрет серьезно отличался от оригинала, успевшего за прошедшие годы получить украшение в виде шрама на левой половине лица. Еще немного, и верного слуги императора не стало бы, но судьба распорядилась иначе. Потом были еще три картины с изображениями патриарха и приближенных императора. И все они отличались поразительной точностью, каковой Ирина еще не встречала. Как, впрочем, и такой вот техники письма. «Ты полон сюрпризов и талантов. Тебе непременно следует взять учеников, как ты делал это в своей ремесленной мастерской». «Нет, вот чему-чему, а этому научить я не смогу». «Можешь нарисовать моего сына?» «Хоть всю вашу семью. Мне нужно только запечатлеть образ в своей памяти. Зимними вечерами я напишу картину, а потом пришлю тебе. Благо для нас это не проблема». «Я слышала, что твой десяток подрядился возить и другие письма». «Люди просят, а им несложно». «Понятно. Непонятно другое. Отчего ты был так скромен в своих посланиях? Слухами земля полнится, что прошлым летом ты на голову разбил половцев, как и за год до этого. И теперь они боятся даже смотреть в сторону твоего града». «Вообще-то я разбил только одну орду, причем не сам, а с помощью союзников. Если бы остальные половецкие ханы не были сильно озлоблены на покойного Шарукана, то меня раскатали бы в тонкую лепешку». «А злые языки утверждают, что вся заслуга твоих успехов в твоем тесте – таракане». «И они недалеки от истины. Его роль в случившемся огромна, ведь недаром на осенних празднествах три орды пожелали, чтобы он был их великим ханом. Мало того, он уже приближается к Константинополю во главе 20-тысячной армии, готовой служить императору Алексею». «Полагаю, за звонкую монету», – хмыкнула она. «Он не подданный империи», – с притворным расстройством произнес Михаил. «Но я вижу, что и ты решил принять предложение императора». «Увы, Ирина, я корыстен. И не могу удержаться от желания обогатить свою казну золотом». «Странно. 10 лет ты как-то обходился без платы за службу». «Вероятно, старею». «Не скромничай, тебе это не идет. Но, признаться, мы ожидали, что ты прибудешь со своей дружиной на повозках». «Поначалу я именно так и собирался поступить. Но потом вдруг осознал, что норманов и турок на суше вы и сами неплохо бьете. А если уж помогать Алексею, так там, где дела империи хуже всего. Подумав об этом, я понял, что должен разобраться с арабским флотом. Едва приняв это решение, я отправил в Олежье мастеров, которые за осень и зиму построили 10 морских кораблей». «Михаил, не буду лукавить. Мы рассчитывали на твои пушки». «И правильно. Именно благодаря им я и разберусь с арабами». Ромеи широко использовали в морских сражениях зажигательные стрелы. Но, как ни прискорбно, они не стали панацеей. Во-первых, далеко метнуть тяжелую стрелу могли только стрелометы, у которых с точностью дела обстояли не очень хорошо. К тому же меры защиты от подобного обстрела, предпринимаемые на суше, с той же эффективностью работали и на море. Алексею, а вернее Иоанну Дуку, молодому командующему византийским флотом, удалось одержать только одну внушительную победу. Далее имели место лишь незначительные тактические успехи, не способные переломить ситуацию в общем. Арабы на море широко использовали метательные машины. Причем их расчеты проходили хорошую подготовку, превосходя в этом ромеев. Михаил собирался переломить эту ситуацию в корне. 10 ладей, конечно, не флот, но каждая из них имеет экипаж из 6 десятков воинов, по 2 орудия и по паре пищалей. А вот это уже достаточно серьезный аргумент. Тем более вкупе с использованием воздушной разведки. Кстати, ромеям она не больно-то и помогла. Лишний довод в пользу того, что к передовым технологиям и оружию не помешали бы еще и соответствующие мозги. Ситуация в пограничном такова, что Михаил мог, не опасаясь, увести практически всю дружину. Нападения сейчас ожидать не приходилось, тем более на фоне того, что Тараккан забрался на вершину власти. Держать под рукой 3 орды в половецких реалиях – это едва ли не максимум возможного, хотя тесть и присматривается к другим. Дабы повысить свой авторитет и показать, насколько стало хорошо при нем, Тараккан, не задумываясь, принял предложение Камнина о союзе в войне с норманнами. Вообще-то, эту идею подбросил Ирине Михаил. Лучше уж пусть половцы ходят грабить Европу, чем точат зубы на Русь. Впрочем, тут ситуация более или менее устаканилась. Мелкие набеги никуда не делись, зато о крупных походах степняки речей не заводят. Борис продолжает держать руку на пульсе и ни о чем таком не докладывает. Впечатлило кочевников выступление пограничников, чего уж. Словом, увод большей части дружины пограничному бедами не грозил. Даже если кто и решит пошалить, разобраться с каменными городскими стенами задачка нетривиальная. С десятилетиями мирной жизни они, конечно, начнут ветшать, где-то давать слабину и обрушаться, но до того пока очень и очень далеко. Как и до поверхностного отношения к боевой подготовке ополчения. Чего также не избежать ни при каких раскладах. А вот морской поход сулил большие барыши. Причем не столько в плане грабежа, сколько в расширении рынков сбыта для постоянно разрастающегося текстильного производства. И тут речь не только о Константинополе. Михаил смотрел куда дальше. Арабы и турки для него были едва ли не в большем приоритете, чем ромеи. «То есть ты намерен поступить служить на флот?» – решила уточнить сестра императора. «Нет, Ирина». «Я буду жечь их верфи, уничтожать и захватывать военные и торговые корабли, но только в качестве союзника империи». «Вот как. Значит, получать плату ты не желаешь?» «Именно». «А тогда и все трофеи остаются тебе». «Правильно. Но посмотри на это с другой стороны. С сожженных верфей, портов и потопленных кораблей я ведь ничего не получу». «Резонно. Если это будет именно так». «Даже не сомневайся, но у меня будет одно условие». «И какое же?» «Вы обеспечите меня греческим огнем в необходимом количестве». «Даже не так. Вы продадите его мне». «Но ты знаешь секрет греческого огня», – вперев в него строгий взгляд, произнесла она. «Как и многие другие. Только в отличие от них, я тайны хранить умею». С легкостью парировал он этот выпад. «Но имеющиеся у меня запасы закончатся уже после первого налета на ближайший порт. А тогда уж мне останется только пиратствовать, что пополнит мою мошну, но никак не облегчит положение империи на море. В мои же планы входит оказать реальную помощь». «Если ты желаешь нам помочь, тогда отчего не продать нам секрет изготовления пушек?» «Странный вопрос, потому что это мой козырь». Но вместе с тем я готов поделиться с вами устройством боевых повозок, как и тактикой их использования, для чего привез с собой нужных людей. И да, любая попытка завладеть пушками силой окончится провалом, а вы лишитесь союзника. «Ты так уверен в своих силах?» – с нескрываемым сомнением произнесла она. «Всего лишь 10 кораблей, размерами не превышающими малый драмон. Неужели твои пушки настолько хороши?» «Просто нужно уметь их использовать. К примеру, я передал вам секрет воздушного змея. Но как вы его используете? По сути, никак». «Вообще-то, с помощью именно воздушной разведки Иоанн Дука сумел выследить арабский отряд из 10 кораблей и разбил их. При этом 2 из них спаслись бегством, вы потеряли 3, и еще несколько нуждались в серьезном ремонте». Войны без потерь не бывает. Согласен. Но сколько у вас таких успехов? Чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки, в то время как можно было бы добиться куда большего. Я тебя услышала, Михаил, и передам твои слова императору. Надеюсь на его понимание. Кстати, у меня есть для тебя еще один подарок. И какой же? Колесница на мягком ходу. Она, разумеется, осталась снаружи. И если ты распорядишься выделить лошадь, привычную к упряжи, то сможешь опробовать новинку. Такой в Константинополе нет ни у кого, уж поверь мне. «Ты прямо засыпал меня подарками», – заинтригованно произнесла Ирина. «Я назвал ее бедаркой. Не спрашивай, почему. Помнится, тебе нравилось управлять колесницей. Мой подарок не в пример удобней. А еще эти повозки можно делать разнообразной конструкции. Вот, взгляни на эти рисунки», – открывая папку, произнес он. «Хм, судя по твоим словам, вот это, получается, твой сегодняшний подарок». «Да». «Вообще-то, одна лошадь для моего положения неприемлема. Но мне нравится. Эдакая легкая повозка для прогулок». «Так и задумывалась. А на случай дождя или чтобы скрыться от солнца, поднимающийся вверх?» «А их сложно изготовить?» «Ничего сложного. Мастер по боевым повозкам умеет ладить и эти». «Я уже хочу на нее взглянуть». «Стоит ли говорить, что подарок ей пришелся по вкусу? А уж когда Михаил подсказал, что казна может на этом нажиться, так и подавно. Ромейская аристократия погрязла в удовольствиях и роскоши. Будет ли у них пользоваться спросом транспорт на мягком ходу? Глупый вопрос. Да они в очередь выстроятся. Причем завышенная цена не остановит жаждущих выделиться или по меньшей мере не отстать от других. Если же император объявит их постройку монополии и государства, что в Царьграде за правило, то и вся прибыль пойдет в казну. А она сейчас нуждается в притоке, как никогда. Своим недальновидным решением Камнин поставил империю в зависимость от небольшой кучки торгашей. А это не может кончиться добром. Встречей с Ириной Михаил остался доволен. Пушки, конечно же, занимают Алексея, но не настолько, чтобы начать излишне давить на Романова. Тем более, что это единственный секрет, которым он наотрез отказывался делиться. Все остальное не утаивал. Хотя и не бесплатно. И, похоже, ему вновь удалось выдержать баланс между жаждой императора обладать тайной и собственной полезностью для него. Во всяком случае, пока. Пушки – это тот самый козырь, который может изменить геополитическую ситуацию. Византия на какое-то время вновь станет супердержавой. Ее флот опять будет доминировать на море, а император перестанет нуждаться в венецианских кораблях. И Михаил прекрасно осознавал, что вечно хранить эту тайну не получится. Иное дело, что и продешевить не хотелось, а лучшая реклама для оружия – это война. Причем не где-то там, на задворках, когда до потенциального покупателя доходят только слухи, а под боком. При наличии живых свидетелей, которые смогут поведать о мощи предлагаемого вооружения. Попрощавшись с ним, Ирина укатила во дворец прямо на новой коляске. Еще бы она не воспользовалась новой игрушкой. Не забыла прихватить с собой чертежи и картины Михаила. Похоже, решила ковать железо, пока оно горячо. Жаль, конечно, что секрет этот он передал бесплатно. Но тут ведь, по сути, нет ничего сложного. Все давно известно. Нужна только сформировавшаяся идея. Год, много два, и конструкция экипажей на мягком ходу достигнет Константинополя. У него просто не получится удержать это в тайне. После чего разойдется по миру. Тут и слыхом не слыхивали об авторских правах. Сложного ведь ничего нет. А так, для Михаила несомненная польза. Как говорится, дорога ложка к обеду. Что же до выгоды, он свое уже взял, обеспечив себе лояльность императора, в чем теперь не было сомнений. Распрощавшись с Ириной, Михаил направился в Венецианский квартал. Для достижения поставленных перед собой целей ему без драки не обойтись никак. Но если с сельджуками и арабами договориться миром не было никакой возможности, то с венецианцами таковая имелась. Разумеется, если они прислушаются к голосу разума. Опять же, договориться всегда дешевле получается, да и риску меньше. «Бог мой, Михаил, как ты возмужал! Если бы мне не доложили, кто именно желает меня видеть, то я тебя не узнал бы!» Делая приглашающий жест в сторону стула с высокой, вычурной и неудобной спинкой, произнес вошедший в гостиную купец. Подошел к столу, взялся за кувшин, в котором явно была не вода, и вопросительно посмотрел на гостя. «Столового», — кивая, уточнил Михаил. «Как скажешь», — берясь за другой кувшин, произнес хозяин дома. «Зато ты ничуть не изменился, сеньор Кавальканти. Все так же бодр и крепок. Признаться, я ожидал, что за прошедшие годы ты раздобреешь, но ты меня удивил». «Я вообще люблю удивлять», — ставя перед ним начищенный до зеркального блеска серебряный кубок, ответил тот. «Благодарю». Михаил пригубил вино и одобрительно кивнул, отдавая должное качеству. «Итак, чем могу быть полезен?» – поинтересовался купец. «Ты ведь знаешь, что помимо товаров, которые я поставляю тебе для продажи на Западе, я еще веду и торговлю в Константинополе?» «Разумеется, я это знаю». «Значит, ведаешь и о том, что уже в прошлом году такая торговля потеряла всяческий смысл?» «Продажа же всего товара перекупщикам из венецианских купцов крайне невыгодна». «Хочешь, чтобы предназначающиеся для Константинополя я выкупал у тебя по завышенным ценам?» «Извини, но это невыгодно уже мне». «Вообще-то выгодно. Но барыши, конечно же, не те. Но и мне так-то серьезно терять не хочется. Поэтому я хотел тебя просить ходатайствовать перед вашим большим советом о моем номинальном вступлении в вашу торговую гильдию». «Это невозможно», – с любезной улыбкой ответил купец и отпил вина. «Венеция не будет диктовать мне условия, сеньор Кавальканти. Ваш дож под самым благовидным предлогом обвел вокруг пальца Алексея. Но со мной этот номер не пройдет. В этом году я вынужден продавать свои ткани по бросовым ценам. Но в следующем их у меня будет еще больше. И мне нужен константинопольский рынок сбыта. Я не хочу ссориться, поэтому предлагаю условия, которые всех устроит. Я даже готов делать полагающиеся отчисления в венецианскую казну». «Ну, во-первых, я такие вопросы не решаю, а во-вторых, большой совет на это не пойдет». «Во-первых, сеньор Кавальканти, я всего лишь прошу, чтобы ты донес мои слова большому совету. А во-вторых, я даю Венеции ровно 2 месяца. Если по истечении этого срока не будет положительного ответа, я объявляю вам войну». «Ты это серьезно, Михаил?» – усмехнувшись, поинтересовался купец. «Через месяц ты уже будешь знать, насколько я серьезен. И у тебя будет еще один, чтобы убедить совет пойти на мои условия. В конце концов, ваша казна ничего не потеряет». «Но захотят ли другие купцы видеть здесь конкурентов?» слегка разведя руками, произнес венецианец. «А вот это меня уже не волнует». «Уверен, что можешь себе позволить разговаривать со мной в подобном тоне», помрачнев, произнес купец. «Не стоит воспринимать это на личный счет. Уж тебе-то я не конкурент точно. Свой перечень товара ты будешь получать по-прежнему, а возникнет необходимость, так я могу и нарастить производство». «Я подданный Венеции, и интересы республики...» «А вот это уже твое дело. Я сказал, ты услышал». «И как поступать, решай сам. Поди, зрелый муж, а не юнец неразумный». «И да, если ты вдруг решил меня захватить, хорошенько подумай, прежде чем совершать подобную глупость. 600 воинов и благоволение императора – достаточно серьезные аргументы». Уловив во взгляде купца нечто, указывающее на подобную возможность, произнес Михаил. «Тебе лучше уйти», – процедил сквозь зубы Кавальканти. «Надеюсь, ты, как гостеприимный хозяин, лично проводишь меня до двери», – вперев в венецианца твердый взгляд, произнес Романов. «Никаких сомнений, отказ повлечет за собой кровавую расправу. Этот молодой человек и в бытность свою юношей не отличался всепрощением. Теперь же, после стольких успехов, которые из далекой степи дошли даже до Константинополя, так и подавно. А еще было в его облике нечто эдакое, что заставляло Антонио Кавальканти воспринять его слова всерьез. «Разумеется, я тебя провожу, Михаил», поднимаясь со своего стула и, делая приглашающий жест в сторону двери, произнес он.